Глава 17. Она падает по причине своей добродетели. Она умоляла свою подругу убить ее. Но эта женщина, столь же снисходительная, как и иезуит, высказалась еще яснее. «Увы», — сказала она, — «вы должны знать, что при здешнем дворе, столь прославленном за свое изящество и любезность, достичь чего-нибудь можно только подобными средствами. Должности, как самые пустые, так равно и наиболее значительные, обыкновенно получаются с помощью именно той жертвы, которой требуют от вас. Вы внушаете мне сочувствие и доверие, а потому откровенно сознаюсь вам, что если б я была щепетильна, как вы, то мой муж никогда не получил бы той скромной должности, которая, как она ни мала, все-таки дает нам возможность существовать. Он знает это хорошо, но не только не сердится, а, напротив, видит во мне свою благодетельницу, на себя же смотрит, как на мое создание. Неужели вы думаете, что люди, стоящие во главе провинции и даже армий, обязаны этими почестями исключительно своим заслугам? Многие возведены в свой сан женами, и только ими. Важные военные посты послужили наградой за любовь и отдавались красавицам по конкурсу красоты. Положение, в каком вы очутились, в высшей степени важно и серьезно. Речь идет о том, чтобы освободить того, кто вам дорог, и получить возможность выйти за него замуж. Исполнить это ваш священный долг. Многие знатные дамы, как я уже говорила, поступали таким образом, и никому даже в голову не приходило бросить в них за то камнем. Вам, напротив, будут говорить, что если вы и впали в грех, то по избытку добродетели. «Ах, что за добродетель!» — воскликнула Сент-Ив. «Что за лабиринт низостей? Что за страна? Вот когда я узнала людей. Отец Лашез и смешной судья лишили свободы дорогого мне человека. Мои родные меня преследуют. А тот, кто мог бы протянуть мне руку помощи, сделает это только под условием моего бесчестия. Один иезуит погубил честного человека, другой иезуит губит меня. Я окружена кознями со всех сторон и чувствую, что миг моей гибели близок. Мне осталось или наложить на себя руки, или увидеть во что бы то ни стало короля. И я добьюсь этого. Я встану на его дороге, когда он пойдет в церковь или в комедию. Я брошусь к его ногам и расскажу ему, как обстоит дело». «Вас до короля не допустят», — возразила ей приятельница. «Да если бы вам и удалось подать ему жалобу, то поверьте, что Лувуа и Лашез найдут средства схоронить вас затем в каком-нибудь монастыре до конца ваших дней». Пока практическая особа еще более усиливала таким образом отчаяние бедной девушки, вонзая нож безнадежности в ее сердце, внезапно явился курьер от Сен-Пуанже и подал письмо, к которому была приложена пара великолепных серег. Сент-Ив с негодованием оттолкнула подарок, но приятельница успела бережно подхватить его и спрятать. Когда по уходе курьера письмо было прочитано, то в нем оказалось приглашение обеим приятельницам на ужин в тот же вечер. Сент-Ив решительно объявила, что не поедет ни за какие блага. Приятельница предложила ей хоть примерить бриллиантовые серьги. Сент-Ив, конечно, отказала и в этом. Весь день прошел в волнении и слезах. Наконец, доведенная до отчаяния, полная мыслями о своем возлюбленном, не зная, на что решиться, не понимая, куда ее хотят вести, она позволила увлечь себя на роковой ужин почти что силой. Но и тут надеть серьги она решительно отказалась. Приятельница захватила их с собой и успела вдеть ей в уши перед самым ужином. Сент-Ив была до того смущена и взволнована, что позволила делать с собой все, что угодно. Хозяин ликовал, видя в этом хорошее предзнаменование. В конце ужина приятельница потихоньку встала и незаметно скрылась в другую комнату. Тогда хозяин показал готовый, уже подписанный приказ об отмене ареста, ассигновку на очень значительную сумму, назначение ротным командиром и не жалел обещаний. «Ах!» — горестно воскликнула Сент-Ив. «Как бы я вас полюбила, если бы вы не требовали от меня любви!» Наконец, после долгого сопротивления, борьбы и молений, пришлось-таки в бессилии уступить. Искрой утешения было для нее при этом то, что все время, пока жестокий вымогатель наслаждался своей насильственной победой, она рисовала перед собой в мечтах образ своего милого простодушного.